34. К тому же вожди племен обходили своих совещаниями, укрепляли их дух, стремясь рассеять в них страх и воспламенить их надеждою и боевым пылом. Сам Катарак носился взад и вперед, провозглашая, что этот день, эта битва положит начало либо отвоеванию ими свободы, либо вечному рабству. При этом он называл имена предков, изгнавших диктатора Цезаря, тех, чья доблесть избавила их от римского топора и от подати, и сохранила им неоскверненными тела их жен и детей. И когда он говорил это и подобное этому, толпа отвечала ему криками одобрения, и каждый клялся верой своих отцов, что ни копья, ни раны не заставят его отступить. Страница 209.